Глава 236. Обязанность учителя. «Ребята, мы должны бежать!» – сказал Куин серьезным тоном. Они не знали, почему, но Куин был явно шокирован, увидев зверя. Возможно, это его вампирские чувства говорили ему, что это был сильный зверь, – подумал Ворден. Но это было не так, потому что Фекс стоял, не подозревая о грозящей им опасности. Некоторые вампиры были способны чувствовать, насколько опасен зверь, но чувства Фекса все еще не были на этом уровне. Так что для него он выглядел как любой другой зверь, только этот был немного крупнее. Узнав, что это был зверь продвинутого уровня, Куин даже не думал о возможности попытаться победить его за очки опыта. В прошлый раз он сражался с промежуточным зверем и чуть не погиб. У Куина не было возможности сказать, насколько силен промежуточный зверь, против которого он думал, некоторые были сильнее других. Но всякий раз, когда происходил скачок в уровне ранга зверей, была определенная разница в силе. У него не было уверенности, что он сможет победить его, и определенно не скрывая способности. Даже несмотря на то, что рядом с ним был Фекс, который предположительно убил 10 продвинутых зверей. У Фекса была та же проблема, что и у Куина, когда он не мог открыться перед таким количеством людей. Однако, если бы Фекс действительно знал уровень зверя, даже он был бы напуган. Фекс точно так же, как когда Куин столкнулся с промежуточным зверем, едва выбрался живым. Он не был достаточно силен, чтобы легко справиться с одним из них, и определенно не скрывал свои силы. Студенты тоже были напуганы, в основном из-за размеров зверя. Выйдя из-за деревьев, он остановился и теперь смотрел на них сверху вниз. Зверь был чуть больше двухэтажного дома, в то время как его длинная шея вытянута, вызывая тень, отбрасываемую на студентов спереди. Увидев зверя, Дел нервно взял с бока большой сканер. Его руки дрожали, когда он направил его на существо. И через несколько секунд его опасения подтвердились. Это был зверь продвинутого уровня. Дел никогда не был хорошим бойцом, и его способности также не подтверждали этот факт. Он тут же начал постукивать по своим наручным часам, посылая сигнал бедствия. Он не знал, сколько раз он нажимал на кнопку. Дел просто хотел, чтобы сейчас перед ними появился один из сержантов. Из всех учеников Куин первым сделал шаг в сторону, пытаясь опередить других учеников, но звук его шагов заставил листья зашевелиться, и существо повернуло голову и немедленно посмотрело на Куина. «Может быть, и двигаться плохая идея?» – сказала Лейла. «Да, пока он не агрессивен, давай ничего не будем делать», – ответил Куин. Дел чувствовал то же самое. И именно поэтому он не кричал студентам, чтобы они убегали или отступали. Резкие движения могли напугать зверей. Большинство зверей враждебно относились к людям. Но высшие уровни, казалось, обладали большим интеллектом. И некоторые оставляли людей в покое. Хотя это не помешало людям охотиться на них из-за кристаллов. Дел надеялся, что ученики хотя бы знают эти базовые знания и не станут пытаться напасть на зверя. Бутон на спине зверя начал медленно раскрываться, открывая розовый центр. Из розового центра также появились 6 виноградных лоз, поднимающихся вверх, прежде чем упасть вниз и упасть на сторону зверя. Лозы, казалось, были живыми и управлялись зверем. Хотя зверь не двигался, виноградные лозы вытягивались из почек, как будто конца им не было видно. Одна из лиан добралась до ученика, стоявшего ближе всех к зверю. Конец лозы был немного больше и походил на голову самого зверя, но все еще был зеленого цвета. Прямо сейчас голова виноградной лозы парила прямо перед учеником. Его сердце громко билось, и теперь он закрыл глаза, надеясь, что если он не сможет увидеть зверя, то это как-нибудь успокоит его нервы. Подождав немного, ничего не произошло. Ученик в конце концов открыл глаза, и в этот момент голова виноградной лозы раскрылась и присосалась к ученику. Обеими руками он ухватился за лозу и изо всех сил попытался ее потянуть, но все было бесполезно. Всасывание и липкость лозы были слишком сильны, и он не мог вырваться. Лоза подняла ученика высоко в воздух и направила к звериной пасти. Когда он открыл пасть, было видно несколько острых зубов. Зверь укусил студента, отчего почти половина его тела исчезла. «Все, бегите! Это враждебный зверь продвинутого уровня!» – крикнул Дел, вбегая в какую-то часть джунглей. Большинство студентов решили последовать за Делом. Это был инстинкт для студентов, когда во время необходимости полагаться на взрослых, которые были там. Тем более, что Дел был их учителем и должен был быть рядом, чтобы направлять их. Зверь продолжал использовать свои лианы, чтобы схватить учеников, которые были ближе всего. И когда они кричали от боли и звали на помощь своих учителей, Дел закрыл глаза и попытался не обращать на них внимания. «Если я вернусь и попытаюсь спасти их сейчас, мы все можем погибнуть. Это правильно», — сказал он себе. Студенты, которые получили преимущество, сумели создать дистанцию между ними и зверем. Зверь все еще не двигался и был занят поеданием студентов, которых ему удалось поймать. Однако, пока Дел вслепую бежал по джунглям, он осознал большую проблему. Сигнал бедствия, посланный с вахты, был всего лишь сигналом, посылаемым сержантом. Как уже говорилось, GPS-трекер и другие функции часов не работали хорошо или вообще не работали на других планетах. Даже сканер мог работать только с технологией главного сканера, который держал Дел. Система была сконструирована так, чтобы при подаче сигнала сержанты могли определить, от какой команды исходит сигнал. Затем они направятся в ту сторону. Но если Лео и Фэй отправятся туда сейчас, их там уже не будет. И они понятия не будут иметь, куда Дел или другие ученики ушли. Но сейчас у них не было выбора. Внезапно снова послышался громкий звук приближающихся шагов. Зверь был в движении и уже прикончил свою закуску. Группа Квина двигалась довольно быстро и шла сразу за Делом. Питер поднял Лейлу и держал ее на руках, в то время как Сия, как ни странно, не отставала от них. Фекс и Квин бежали не на полной скорости, стараясь держаться позади Дела, не подозревая, что у Дела нет никакого плана. Студенты, бежавшие сзади, слышали, как глухие шаги становятся все громче и громче. В конце концов, искушение взяло верх. Они обернулись и были пойманы одной из лиан. Некоторые из учеников были немного умнее в своих движениях и плутали между деревьями, что затрудняло зверю их ловлю. Тем не менее, они не сделали ничего, чтобы замедлить тело главного зверя, поскольку оно продолжало бульдозером прокладывать себе путь через деревья. Затем, когда Дел миновал еще одно дерево, они наконец вышли на открытое место. Виднелась небольшая вертикальная стена, увитая виноградными лозами, скорее всего, на склоне горы. Дел подумал о том, чтобы попытаться взобраться на него, но им потребуется некоторое время, чтобы взобраться наверх, и к тому времени зверь догонит их. Открытое пространство было довольно большим. Слева и справа тянулись две тропинки, но они были слегка наклонены вверх по склону, и Делу не нравились их шансы обогнать зверя. «У нас нет выбора! Мы должны повернуться и сражаться!» – крикнул Дел. Примерно 40 студентов понимали всю серьезность ситуации. Они повернулись лицом к джунглям, из которых только что вышли, и приготовили свое оружие и способности. Через несколько мгновений зверь с грохотом прорвался сквозь толпу. «Если мы хотим жить, мне, возможно, придется сражаться со всем, что у меня есть», — сказал Квин.